Глава 18. Утром я проспала и собиралась в торопях, носясь по дому как ураган и сметая все на своем пути. Например, сонного брата с зубной щеткой во рту, в которого врезалась, выбегая из-за угла. «Осторожнее, танк!» – заорал Арчи, но я даже подзатыльника ему не дала, как обычно, а проскочила мимо. Позавтракать нормально я тоже не успела, только выпила немного кофе, запихала в рот печенье и помчалась в прихожую. Потом, вспомнив, что забыла в спальне рюкзак, поскакала за ним. Едва я вернулась в гостиную, как снова побежала вверх по лестнице. На этот раз за телефоном, который заряжался. «Какая-то Танечка у нас странная стала», — услышала я голос бабушки. «Может, влюбилась?» «А вы говорили, что не надо ее с Анатолием знакомить», — гордо ответил ей папа. «Нашел ей парня, и не просто местного дурака с ветром в карманах, а из хорошей семьи». Я успела слетать до комнаты и обратно, а когда вернулась, папа все еще перечислял достоинства Анатолия, да таким тоном, словно тот был его родным сыном. «Опять-таки, Гарвард окончил. Образование в наши дни много, значит», — продолжал папа. «Сынок, вырастешь, я тебя тоже в США отправлю учиться». «Не хочу», — зартачился Арчи. Учиться он не очень любил. «А чего ты хочешь?» «Сидеть дома, ничего не делать и играть. И чтобы у меня служанка была», — обрадовал папу младший брат. Что тот ему ответил, я не услышала. Громко со всеми попрощавшись, выбежала на улицу и спустя 5 минут уже покидала поселок, то и дело посматривая на часы. На аудиенцию к его владыческому величеству я безбожно опаздывала. Как назло, я попала в пробку и в университет приехала только в 9:30, за полчаса до начала первой пары. Сломя голову, я бросилась к корпусу, в котором находился факультет владыка. Где находится его кафедра, я понятия не имела и, словно пришибленная, бегала по 1-му и 2-му этажам, пытаясь найти нужный кабинет. В конце концов выяснилось, что находится он на 3-м этаже. Выяснилось это случайно. Я встретила Матвеева. Он окликнул меня и поинтересовался, что я забыла в их корпусе. «Нужно попасть к одному преподу», — честно ответила я. «Он у нас вместо нашего профессора занятия ведет, а я не могу найти эту чертову кафедру». «Идем, провожу», — вздохнул Матвеев и, перекинув через плечо спортивную сумку, повел меня вверх по лестнице. «Как там дела с Дашенькой?» — поинтересовалась я между делом. «Отстань от меня со своей Дашенькой», — поморщился Даня. «Она не моя, а твоя», — улыбнулась я. «Вот увидишь, вы будете вместе, и только попробуйте не сделать меня подружкой невесты на вашей свадьбе». Матвеев сделал вид, будто его тошнит, и про мою двоюродную сестру больше ничего не говорил. «Тебе сюда», — кивнул он на одну из дверей, когда мы оказались на 3-м этаже. «Заходи в эту обитель дьявола». «Почему дьявола?» «Потому что на этой кафедре собрались одни отморозки типа владыка», — ответил Даня. И в этот же момент дверь открылась прямо перед нашим носом. Я вздрогнула. На пороге стоял владыка, и вид у него был такой яростный, что мне снова стало не по себе. Темные глаза Олега блестели, губы были плотно сомкнуты, по лицу ходили желваки. «Здравствуйте!» — пискнула я, едва не назвав Олега дяденькой, но вовремя спохватилась, а Матвеев, буркнув «Здрасте», поспешил улизнуть. «Проходите», — велел мне владыка и перевел взгляд на удалявшегося Даню. «Матвеев!» — недобрый голос Олега прогремел на весь этаж. Даня нехотя остановился и медленно обернулся. Вид у него был недовольный. Все-таки владыка не входил в число его любимых преподавателей. «Лабораторную», — велел Олег. «Прямо сейчас?» — вздохнул Даня. «Нет, я буду ждать. До 2-го пришествия. Я и так дал вам дополнительное время. Неужели и сегодня не сделали?» «Сделал», — смерил своего препода нехорошим взглядом Матвеев, сбросив с плеча сумку и стал в ней рыться. Вскоре он вытащил общую тетрадь. Отдал ее Олегу и тут же буквально растворился в воздухе, словно боялся, что владыка даст ему еще какое-то задание. «Садитесь», — кивнул Олег на стул рядом с одним из столов, на котором горел монитор. Я повесила на спинку стула пуховик и села, скромно поджав ноги. Владыка опустился в кожаное кресло за столом и пытливо уставился на меня. Кроме нас на кафедре никого больше не было. «Что?» — занервничала я. Незнакомая обстановка давила. Олег смотрел на меня, как на назойливую моль. «Ничего не хочешь сказать?» «Я пришла выслушать тебя». «Ну что ж, слушай». Ледяным голосом, словно мы с ним никогда и не были знакомы, Олег поведал мне душещипательную историю о том, как вчера вечером ему пришлось поехать домой к одному из коллег, с которым ему нужно было в очередной раз переделать отчет по гранту. В очередной, потому что кроме Олега научной работой занималось энное количество дураков. И эти самые дураки не умели работать с документами. У коллеги Олег засиделся допоздна. Сначала они вместе работали над документами, а затем супруга коллеги решила накормить их поздним ужином. Прервался этот ужин во время десерта, потому что сработала сигнализация машины Олега. Мужчины выскочили на улицу и обнаружили, что кто-то оставил владыка послание на дверце машины. Сначала Олег даже не подумал на меня, но потом вспомнил, что недавно ему прокололи шины и связал эти два случая между собой. Он решил, что кто-то намеренно пакостит. Но с какой целью, Олег понятия не имел. Камер во дворе коллеги не было. Он жил в старом районе, зато у него была хорошая память, и он вспомнил, как в тот самый день, когда Олегу прокололи шины, он видел рядом с его машиной двух парней, и они благополучно попали на камеру его регистратора. Парни на записи прятали лица, но с этого ракурса Олег узнал Кайрата. А у Ильи, как назло, с лица сполз шарф. И его Олег тоже вспомнил, и, конечно же, решил, что это я попросила их об этом. «Какого интересного ты обо мне мнения?» — покачала я головой. «Думаешь, я буду опускаться до такого?» Олег пристально на меня посмотрел, и взгляд у него был таким нехорошим, что мне захотелось стукнуть владыка по голове. До того, чтобы проколоть шины, опустилась. «Это не я!» — вскочила я с места. «Мне было безумно обидно. Я ведь действительно была не виновата. Да, у меня не лучший в мире характер, но я не тупая. Портить чужое имущество себе дороже. Это абсолютно бессмысленно. Признаю, я знала, что Кайрат и Илья сотворили с твоими шинами. Эти идиоты рассказали мне все потом. И поскольку они мои друзья, я возмещу тебе ущерб. Просто скажи сколько. И заплачу за покраску. Это будет компенсацией за то, что я скрывала информацию про Илью и Кайрата. Признаю, была неправа. Боялась выдать своих друзей. Правда, усмехнулась я, ты все равно узнал. Я все оплачу. Только перестань обвинять меня в том, чего я не совершала. Олег тоже встал, только медленно. Слова о деньгах его, кажется, задели, а я не сразу это поняла. Клянусь, я хотела как лучше. Ты так легко распоряжаешься чужими деньгами, заметил он, и по его тону я поняла, что Олег едва сдерживается. Просто прелесть. И ни за что не хочешь брать ответственность. Просто признайся, скажи, что это ты. Не удержавшись, я стукнула кулаком по столу. «Это не я!» Мой голос дрожал из-за обиды. «Не я! Сколько раз тебе еще повторить, что я не виновата!» «Перестань, пожалуйста», — хрипло попросил Олег. «Я уже сделал выводы». «Ах, ты сделал выводы!» — вспылила я. «Какой молодец! Я тоже сделаю выводы, поверь. И первым будет такой «ты идиот!» «Я не виновата. Я никого не просила портить тебе шины и царапать дверь. Я не имею к этому никакого отношения». «Этот разговор, похоже, ни к чему не приведет», — сказал Олег. «Уходи, Таня. У тебя скоро начнется пара». Он сказал это так странно, без злости, устало, что я внутренне сжалась, и в солнечном сплетении появилось неприятное давящее ощущение. Я услышала в его голосе разочарование. Это был мой самый главный страх — разочарование близких. Я могла разочаровать весь мир и даже саму себя, но только не их. И когда Олег успел стать мне близким человеком? «Ты мне не веришь», — выдохнула я. «А ты бы на моем месте себе поверила?» — обжег меня тяжелым взглядом Олег. Я не знала, что сказать в ответ, и он, понимая это, повторил. «Тебе пора на занятия. Я все для себя решил». Засунув руки в карманы черных, идеально выглаженных брюк, Олег подошел к окну, из которого открывался вид на широкую дорогу, разрывавшуюся огнями фар и фонарей. На улице все еще было темно, будто ночью. Я хотела вылететь за дверь и громко хлопнуть ею на прощание. Я даже подошла к порогу и взялась за ручку. Но внутри меня что-то оборвалось, словно с тихим хрустом сломалась тонкая цветущая ветвь. И я осталась. Неслышно подошла к Олегу, который так и стоял у окна, и обняла его за пояс, прижавшись грудью к его спине. Владыка вздрогнул. «Это не я, Олег», — прошептала я в порыве минутной слабости, уткнувшись лицом в его плечо. «Правда, не я. Я умею брать ответственность за свои поступки. Прости, если снова задела разговорами о деньгах. Я не хотела обидеть тебя. Я просто не знала, как могу доказать тебе, что я не виновата». «Отпусти», — попросил он, но вместо этого я еще крепче обняла его, а он не стал убирать моих рук. Мы оба замерли. В полной тишине я слышала его дыхание. И этот момент был настолько глубоким и личным, что я даже дышать боялась. Просто стояла и впитывала в себя тепло Олега. Я боялась отпустить. По моим венам растекалась нежность. Колкая, горячая, болезненная, сводившая меня с ума. Откуда она только взялась, эта нежность? Появилась из обиды, злости и горечи. Или всегда была со мной? Таня. Олег все же нарушил тишину, назвав мое имя. А потом накрыл горячей ладонью мои сомкнутые на его поясе в замок руки. «Зачем ты это делаешь?» «Что?» – прошептала я. «Клянусь тебе, это не я. Поверь, пожалуйста». Обычно мне было плевать на мнение людей. Но в это мгновение я безумно хотела только одного, чтобы он поверил мне. На доверии строится все, любые отношения. Ради веры живут и умирают тоже ради нее. «Я не про это», — тихо ответил он. «Я про тебя. Зачем ты делаешь это со мной? И как?» Я хотела спросить, что он имеет в виду, но именно в этот момент, по классике, распахнулась дверь. И в кабинет вошли двое мужчин, которые громко обсуждали учебный план. Увидев нас, они тут же замолчали. «Олег Владимирович, у вас гостья?» Весело поинтересовался один, а второй засмеялся. Я моментально отцепилась от владыка, а он резко обернулся. «Доброе утро», — хмуро произнес Олег. Я тоже скромно поздоровалась. Мужчины явно были преподавателями. Один в строгом костюме, с усами и с волосами, зачесанными назад, другой в свитере и джинсах, с кипой тетради в руке. «Доброе, доброе», — закивал мужчина в костюме. Как позднее выяснилось, это был завкафедрой. «У вас же занятие с полудня сегодня, Олег Владимирович. Чего вы так рано приехали?» «Проверяю курсовые». Сквозь зубы процедил владыка и мельком глянул на меня. Я сделала вид, что ничего не заметила. «Теперь это так называется?» — заулыбался второй преподаватель. «Кстати, девушка у вас восхитительная». Нас приняли за пару. Впрочем, на их месте я бы тоже так решила. «Она не моя девушка», — сказал, как отрезал, Олег. «Да не скромничай ты, Олег Владимирович». Завкафедрой похлопал его по плечу. «Ага, у них это заразное похоже. Перескакивать с «ты» на «вы». Всей кафедры практикуют». «Как вас зовут?» — спросил меня в это время второй препод. Кажется, ему было интересно. «Татьяна», — тихо ответила я, играя роль скромницы. Но, если честно, я просто никак не могла понять, что делать. Меня выбило из колеи их появление. Эти двое пришли как раз тогда, когда мое сердце готово было взорваться, словно фейерверк, и распасться на сверкающие звезды. «Итак, она звалась Татьяной», — процитировал этот препод известную строку из Евгения Онегина. «Но я не дика, не печальна и не молчалива», — улыбнулась я вымученно. Строки, посвященные главной героине пушкинского романа в стихах, я знала наизусть. «А такая нашему Олегу и нужна», — закивал сознанием дело завкафедрой. «Очень хорошо вместе смотритесь. Я же говорил, Иван Евгеньевич, что у нашего Олега девушка появилась». Он повернулся к своему коллеге. «Их Руслан Алексеевич видел дважды в квартире». «Ага, этот самый Руслан Алексеевич, видимо, проректор. Надо же, я думала, преподаватели люди серьезные, занятые и не замечают ничего вокруг, кроме науки. А они, оказывается, обычные люди. Обсуждают других, делятся слухами. Все как у всех». Недаром Олег говорил, что не хочет сплетен. «Нам пора», — мрачно сказал Олег. «Татьяна, за мной». «До свидания», — ослепительно улыбнулась я на прощание. «Танечка, у вас кофточка задом наперед надета», — смеясь в усы, сказал завкафедрой. Я с ужасом посмотрела на белый свободный лонгслив, который в спешке натянула дома. «И правда, задом наперед. «Дело молодое, торопилась». Второй преподаватель подмигнул Олегу, и тот крепче стиснул зубы. «Это не то, о чем вы подумали», — с какой-то затаенной угрозой в голосе сказал он. «Все в порядке, Олег Владимирович. Мы с Иваном Евгеньевичем все понимаем, но вот другие не поймут. Вы бы поосторожнее», — погрозил пальцем завкафедрой. «Это действительно не то, о чем вы подумали», — торопливо вставила я, хватая со спинки стула пуховик. «Я просто дома быстро собиралась и, судя по лицам преподов, мне явно не поверили. И когда я покидала кафедру, мне показалось, что для себя они уже все решили. Чем мы с Олегом занимались в кабинете, и что уже не заставит их изменить мнение».